Ему снилась незнакомка. Все тот же переход, заполненный жадными слушателями. Толпа сдавливала Артура со всех сторон, мешая дышать. Он не мог пошевелиться, лишь смотрел на пьедестал, возвышающийся в центре, на котором стояла она. Смычок в ее руке уверенно скользил по струнам, но Артур не слышал ни звука, как ни пытался. На ее губах играла легкая улыбка, и глаза закрыты в музыкальном экстазе. Толпа гудела, и ему хотелось крикнуть, чтобы все смолкли. Но он не мог произнести ни звука. А потом она начала растворяться в воздухе, и ее образ становился все более прозрачным, пока не исчез совсем. Вот тогда Артур закричал и проснулся. В этот момент, когда, сидя в постели, он пытался унять бешеное сердцебиение и волнение, ему и позвонил Сергей по поводу концерта в консерватории. А проспал он половину дня. Стрелки часов приближались к 2, хоть и казалось, что только уснул. Ужасно захотелось выпить кофе, и Артур поспешил на кухню. В коридоре притормозил, услышав приглушенные голоса, доносившиеся из-за плотно закрытой кухонной двери. «Он должен сам тебе показать», — произнес голос тети. «Не могу дождаться», — ответил ей голос Семена Исаковича. «Сема, я боюсь, что он сойдет с ума. Видел бы ты его вчера, совершенно дикий и страшный». Догадаться, о ком шла речь, было несложно. Артур посчитал неприличным и дальше стоять под дверью и подслушивать разговор 2 пожилых людей. Вопреки ожиданиям увидеть встревоженные лица, представшая картина выглядела почти идеальной. Семен Исакович прихлебывал из огромной чашки, которая незаметно стала его за долгие годы дружбы и частые визиты в этот дом. Перед ним стоял небольшой тазик с румяными пирожками, один из которых он с наслаждением надкусывал. Люда сидела рядом и помешивала ложечкой содержимое небольшой чашки. «Доброе утро всем, вернее, день», — смутился Артур. «Артурчик, мальчик мой, наконец-то ты проснулся», — засветился Семен Исакович. «Наколотить тебе кофе?» Почти одновременно с пожилым евреем воскликнула Люда, намереваясь встать из-за стола. «Я сам», — поспешно проговорил Артур, останавливая тетю жестом. Ровно через 10 минут, которых хватило, чтобы съесть пирожок и сделать несколько глотков кофе, в течение которых Семен Исакович нетерпеливо елозил по табурету, Артур взбирался на лестницу в мансарду, в буквальном смысле подталкиваемый в спину пожилым другом. «От нетерпения со мной сейчас случится сердечный приступ». Семен Исакович держался за сердце, надрывно дыша, в то время как глаза его с любопытством зыркали по сторонам, задерживаясь взглядом на каждом из разбросанных по полу листе. «Покажи же мне ее скорее, Артурчик!» Портрет незнакомки стоял за письменным шкафом, лицом к стене. Артур это точно знал, но почему-то тянул время, делая вид, что не может его найти. Зачем это делал, он и сам не сказал бы. Он считал это настолько личным, почти интимным, что предпочитал скрывать от всех. Если бы Люда тогда не зашла в мастерскую и не увидела портрет, вряд ли Артур показал бы ей его когда-нибудь. И теперь он злился на тетю, что благодаря ей о портрете узнает уже 2-й человек в лице Семена Исаковича. «Не поискать ли нам вместе?» — воскликнул еврей, подбежав к Артуру и начав перебирать дрожащими пальцами полотна, составленные возле стены. Тянуть и дальше сложными поисками Артур больше не мог. Ему стало стыдно перед другом. Не виноват же тот, что является ярым фанатом живописи, что Люда поведала ему тайну и разожгла любопытство, что у Артура в последние дни в душе царит полный хаос. «Нашел». Он подошел к шкафу, достал портрет и, не глядя, протянул его другу, а сам уткнулся в окно мансарды в попытке разглядеть что-то новое в привычном уныло-осеннем пейзаже. Прошло около 5 минут, в течение которых Артур размышлял о незнакомой девушке, представляя ее образ. Он думал, какой она может быть. Что такого особенного отличает ее от всех остальных девушек? Почему именно ее он видит такой? Он совершенно забыл о присутствии Семена Исаковича в мастерской. Вспомнив, удивился тишине, царящей за спиной. Обернулся и обнаружил, что кроме него в мастерской никого нет. Первой пришла мысль, что он поднялся сюда один, а Семен Исакович продолжает распивать чай с Людой. Но тут он заметил, что портрета нет на месте. Значит, все-таки он пришел не один. Тогда куда делся Семен Исакович и портрет? Для верности Артур обошел всю мастерскую, даже заглянул под стол, но ничего и никого не обнаружил. Когда спустился с мансарды, Артур обошел первый этаж дома. Никого не найдя, вышел в сад, где нос к носу столкнулся с Людой, мирно красящей забор яркой голубой краской. «А где Семен Исакович?» — поинтересовался он. «Семен?» — удивилась Люда. «Так ушел он. Уже полчаса, а как?» «Как ушел?» — Артур опешил. «Какие полчаса? Неужели прошло столько времени? А у него ничего не было с собой?» «В каком смысле?» Люда перестала красить и обернулась к племяннику. «Было, конечно. Он забрал картину, которую ты разрешил ему выставить в магазине. Правда, я не видела, какую». «Я...» Артур хотел было сказать, что ничего не разрешал, что Плут воспользовался моментом и просто выкрал его картину, что он не ожидал такого коварства с его стороны, но промолчал. «Возможно, так лучше». «Лучше мне совсем не видеть ее, забыть, выбросить из памяти. Со временем образ выветрится полностью, и я стану самим собой, таким, как раньше». В возможность встречи с ней Артур не верил. За неделю переживаний образ девушки превратился в мифический идол. На концерт в консерватории он тоже не возлагал надежд. Но и расстраивать Сергея не хотел. Решил пойти, раз уж билеты куплены.